Ухейро вернулся к своему вышиванию, предоставив гостя Фарнаузу. Тот, ничего лучшего не придумав, справился, как поживает Куса, как идут у него дела. «Спасибо», — протянул Куса. И, помолчав мгновение, добавил: «Не так плохо, как вам хотелось бы, и не так хорошо, как я бы сам себе пожелал. Если тебе будет плохо, здесь никто этому не порадуется», — строгим тоном сказал Фарнаус и вышел из комнаты. Куса посмотрел на Ухейро, а тот весь ушел в свое вышивание. Лицо его было спокойно, ибо он уже успел укрыться в своем собственном мире, и голоса мира действительности не достигали его слуха. Куса пожал плечами и потянулся за своим мешком. Куса догнал Фарнауза на улице, пошел рядом с ним и, как бы продолжая давно начатую беседу, сказал: «Напрасно ты на меня дуешься. Если я хожу туда, так только ради тебя. Чего только не наговаривают обо мне жене. Но ничего не поделаешь, пусть болтают. Я делаю то, что велит мне мой долг». Фарнаус удивленно посмотрел на племянника, но не остановился, напротив, прибавил шагу, словно почувствовал опасность и хотел убежать от нее. Его в самом деле охватила тревога, кольнуло какое-то недоброе предчувствие. Он весь невольно напрягся. Волнение все усиливалось. Сердце, казалось, хотело выпрыгнуть из груди, чтобы увидеть тайно подползающую змею. Куса догнал Фарнауза, положил руку ему на плечо. Фарнауз остановился. Куса осклабился, приблизил губы к самому его уху и зашептал скороговоркой: «Я все знаю, я сейчас оттуда». «Откуда?» — не вытерпев, спросил Фарнауз, хотя уже знал, что услышит в ответ. «Хе-хе, вот именно откуда?» — повторил Куса. «Сейчас мне не досуг, поговорим в другой раз». Вдруг заторопился Фарнаус и оглядел улицу, словно ему нельзя было появляться с племянником, словно он совершал сейчас тягчайшее преступление, чреватое опаснейшими последствиями. Но Куса опять положил руку ему на плечо и остановил его. «Что ты все куда-то бежишь?» Чуть ли не прикрикнул он на Фарнауза. «Что тебе не терпится? До каких пор ты будешь таким несуразным?» «А это уже не твое дело», — подумал Фарнауз, но ничего не сказал. Он лишь изумленно смотрел на Кусу, как ребенок на волшебника, который засунул себе яйцо цесарки в рот и потом вытащил его из уха. «Впрочем, и то правда. Тебе-то какая печаль? Ты спроси у девушки», — пробормотал Куса. Фарнаус почувствовал, как он краснеет, словно Куса сказал какую-то непристойность, словно он обнаружил какую-то тайну его болезнь и сейчас собирается поведать о ней всему свету. А Фарнаус не имел права заткнуть ему рот, заставить его замолчать, так как в свое время не предупредил его. «Дескать, вот я болен тем-то и тем-то, только ты, пожалуйста, не выдавай меня, никому не рассказывай, не то знаешь ведь, каковы люди, все переиначат, вывернут наизнанку. Фарнаус не доверился Кусе, а Куса все-таки выведал его тайну и теперь, наверное, и не подумает щадить своего дядю, хотя бы в отместку за его недоверие, хотя бы потому, что узнал со стороны то, что мог и должен был узнать у себя в семье, и при том раньше всех. Фарнаус стыдился Кусы и стыдился того, что стоит перед ним растерянный, беспомощный, проглотив язык. До сих пор ему и в голову не приходило, что все происшедшее между ним и Ино может касаться кого бы то ни было, кроме них самих. Труп их любви, как ему казалось, был зарыт так надежно и так глубоко, что до него никому не добраться. В этом он не сомневался нисколько. А вот Куса добрался. Значит, могила была неглубокой, труп был похоронен наспех, кое-как. Фарнаус уподобился обвиняемому, который больше стыдится судьи, чем своего преступления, потому что совершил это преступление в приступе слепой ярости, не понимая, что делает, и лишь сейчас, по милости справедливого судьи, понял, какие последствия повлекли за собой его ярость, его слепота, его неразумие и опрометчивость. Из сказанного Кусой получалось, будто Фарнаус предал Ино, завлек, обманул и оставил ее там, откуда необходимо было ее во что бы то ни стало вызволить, откуда он один мог ее вывести. Но он почему-то и пальцем для этого не пошевелил, между тем, как Ино глаза проглядела, ожидая его, и все ему верила, не теряла надежды. И хотя вместо Фарнауза, вместо единственного возможного ее спасителя и покровителя, являлся к ней лишь его племянник и являлся лишь изредка, она и это считала огромным счастьем, милостью богов, и готова была терпеть и дальше муки и унижения, которым подвергалась в руках у своих корыстных и жадных матери и сестер. Однако ласковое теплое слово Кусы возвращало бодрость несчастной девушки, и она снова преисполнялась уверенности в том, что Фарнаус собирается выкупить ее или похитить. А Куса безостенчиво лгал, обнадеживая ее, и это лишь потому, что стыдился за своего дядю, за своего высоконравственного, совестливого дядю, который всех учил честности, который не пятнал себя, как другие, всяческой грязью, потому что, в отличие от других, думал не только о своем брюхе, который понимал больше других, из которого поэтому больше и спрашивалось. Разумеется, обмануть девушку — дело нетрудное, но Куса не ожидал этого от своего дяди. Он удивлялся, что тот оказался способным на такой поступок. Вот почему ему пришлось всячески притворяться и изворачиваться, задабривая лаской бедную девушку, чтобы не изменилось и ее мнение о Фарнаузе. Дяде не следует обижаться на упреки племянника, да и что в этом неожиданного? Ведь Кусу заставляет так говорить одна лишь справедливость. Но, разумеется, он намерен до конца держать сторону своего дяди, если тот не побрезгует его помощью и поддержкой –